Как не познал христианский мир отца, так же не познал он сына. Представление христиан о Боге-Сыне, которым считается Христос, еще более туманное и фантастичное. Можно сказать, что христианский никейский символ веры есть сплошное заблуждение. Ни одно из положений символа веры о Боге-Сыне не соответствует истине и является результатом фантазий и легенд. Но если вспомнить, когда и кем составлялся символ веры, то в этом не будет ничего удивительного. Он составлялся представителями христианской церкви тогда, когда они уже утеряли высшее тайное знание, тайны Царствия Божия, ибо в составленном ими символе веры полностью отсутствует знание основ мироздания. Если бы они хотя бы в малой степени обладали истинным знанием, то символ веры получился бы иной. Законы эволюции устанавливают необходимость периодического появления среди людей высших существ, учителей человечества, которые, приходя в мир для цели эволюции, дают человечеству импульс для дальнейшего развития. Таким учителем человечества был Христос. Но христианские теологи из учителя Христа сделали единого Сына, единого Бога, то есть такое существо, которого во Вселенной нет. Сделав Христа единородным и единосущным Сыном Бога Отца, то есть таким же Богом, как Бог Отец, или иначе говоря, не тем, что Он есть в действительности, христиане приписали Ему и функции, которых Христос не совершал, а именно создание всей Вселенной. Таким образом, христианское мировоззрение имеет двух творцов – Бог-Отец, Творец неба и земли, и Бог-Сын. Бог-Отец все сотворил Сыном Своим, как вечную премудростью Своею и вечным Словом Своим. Христианский катехизис о втором члене символа веры. Если же признать Бога-Отца за первопричину – то и Бог Сын первопричины, ибо Он единороден и единосущен Отцу. Таким образом, получается или два Творца, или две первопричины, то есть явная нелепость. Если бы составители символа веры в то время знали, как создаются миры, то они не приписали бы столь непосильные задачи одному лицу. Миры создаются не в семь дней, как наивно понимают слова Моисея, не обладающие истинным знанием многие христиане, еще и в настоящее время. Но каждая творящая сила, число коих бесконечно велико, трудится над созданием одного мира, одной солнечной системы миллионы лет, имея в своем распоряжении миллионы высших и низших подвластных ему сил. Как фантастично в представлении христиан личность Христа, так же фантастично и его рождение. Рождение Христа от Девы Марии есть красивая легенда, перешедшая в христианство из более ранних религиозных культов. Таким же образом, по наитию высших сил, согласно индусским легендам, непорочная Дева Деваки рождает индусского Христа Кришну, и Дева Махамая рождает принца Сиддхартху, ставшего впоследствии Гаутамой Буддой. Появление всякого необыкновенного существа, какими были Христос, Кришна, Будда и другие, неизменно сопровождается появлением легенд об их необыкновенном рождении. Из красивой легенды христиане сделали догмат, вошедший в символ веры как непреложная истина. Между тем истинно лишь то, что согласуется с космическими законами. Космические законы не знают никаких исключений и никаких необыкновенных рождений, кроме существующих обыкновенных.